Аты-баты шли в амбаты. «Дедушка, а что такое коренные жители?» — спросил старший внук, который уже ходил в школу. «Коренные жители? Наверное, те, кто живут в корнях деревьев или кустов». «Нет. Нам объясняли в школе, что коренные жители — это мы». «Надо же!» — удивился дед. «Не знал, что в школах теперь рассказывают сказки. Я всегда думал, что коренные жители у нас вамбаты. И они мне тоже так говорили». «Кто? Вамбаты? Ты разговаривал с вамбатами?» «Случалось». «Ой, расскажи, дедушка, что они тебе говорили?» «Это взрослая история. А вы еще маленькие». «Мы не маленькие!» — закричали внуки. «Ладно», — согласился старый охотник, — «но учтите, что у людей своя история, а у вамбатов своя». Вамбаты считали себя коренными жителями по многим причинам. Во-первых, они рыли норы под корнями деревьев и кустарников. Во-вторых, питались исключительно корнями и травой. А в-третьих, были уверены, что только они родились в Австралии. «Это наша земля! Мы коренные жители, а остальные пришлые!» — говорили вамбаты. И, глядя на своих соседей, добавляли. «Понаехали, поналетели, понапрыгали». Это они, как вы понимаете, говорили про людей и собак динго, приплывших на лодках, про попугаев, прилетевших из других стран, и про кенгуру, которые, по мнению вамбатов, прыгали с острова на остров и так допрыгались до Австралии. Но хуже других эти косоглазые кролики роют и роют нашу землю, едят и едят наши корни. Вамбаты никогда ни с кем не дружили. Если кто-то из любопытства хотел заглянуть к ним в нору, они поворачивались к гостям задом. Особенно не любили вамбаты людей, которые охотились на них и сгоняли с лучших земель, устраивая пастбища для домашнего скота. «Понаехали. Со своими баранами», — ворчали они. Ну, вообще-то, вамбаты — мирные существа. И хотя и держались особняком, но жили довольно тихо, пока не появился великий вамбат. Росту великий вамбат был обыкновенного, даже ниже среднего. Как говорили, метр с кепкой. Единственное, что отличало его от остальных соплеменников — лысина. У вамбатов это считалось признаком большого ума. «Земля вамбатам! Война остальным!» — сразу же заявил великий вамбат. «Как война? Какая война?» — заволновались вамбаты, которые были слегка трусоваты. «Мы не хотим воевать. Да и как мы будем воевать с людьми? У них ружья, собаки, капканы». «У меня есть секретный план. Мы уйдем в подполье, под лесе, под горье, под заборье. Будем рыть и копать до тех пор, пока все фермы и города не провалятся под землю. Это будет великий провал». «А потом?» «А потом мы выйдем наружу и станем единственными коренными жителями Австралии». «А кролики?» «Те, кто из них уцелеют, будут добывать для нас корни. Да здравствует всемирная вамбатия!» Секретный план всем понравился. Только одна неграмотная вамбатка спросила: «А всемирная вамбатия — это чё?» «Всемирная вамбатия — это отдельная нора плюс метрификация всей Австралии!» Великий вамбат был жутко умный и знал такие слова, которые даже не всем людям понятны. «Метрофи... чего?» — не поняли простые вамбаты. «Метро, — объяснил лысый главарь, — это длинные подземные ходы от норы к норе, чтобы мы все были связаны общими путями». «Да здравствует всемирная вамбатия!» — закричали все, и работа началась. Чтобы организовать правильную невидимую войну, всех вамбатов записали в вомбатальоны и выдали лопаты. А детям раздали совочки, чтобы они готовились ко взрослой жизни уже с песочницы. Великого вамбата стали называть отцом всех вамбатов, хотя своих детей у него не было. Но он считал, что у вамбатов все должно быть общим. Дети, жены, мужья, земля, норы. Некоторым это не очень нравилось, Например, вомбатихам, которые привыкли жить в своих норах так, как им хочется. И когда кто-то заглядывал к ним в нору, возмущались. «Отвернитесь, не видите, я переодеваюсь». Тот, кто видел вомбатов, знает, что у них прекрасные длинные когти. И, разумеется, дамам не хотелось испортить свой маникюр и разводить грязь под ногтями, копая землю для какой-то непонятной метрофи... Ну, вы поняли, для чего. Однако великий вомбат пообещал, что вскоре каждый вомбат получит личную лопату с моторчиком и может выкопать себе хоть подземный дворец. Ходили слухи, что отец всех вомбатов занимается наукой, изобретает лопату с моторчиком и ищет корень вечной жизни. И еще говорили, что это он придумал кожаные штаны, которые теперь носят все вомбаты. Первыми их надели чиновники, чтобы попа не протиралась. «Погоди!» — закричали внуки. «Ты, дедушка, рассказывал, что кожаный нарост появился у вомбата, когда его взад клюнул попугай! Так как было на самом деле?» и так, по-всякому в жизни бывает», — улыбнулся дед. «Не перебивайте». Поначалу работа шла бодро. Вомбаты дружно рыли подземные туннели и радовались, когда у какого-нибудь фермера обваливался дом или сарай. Но на месте развалин хозяева возводили новые дома, еще лучше и крепче. Это сильно расстраивало вомбатов. Как и то, что пока они копали под землей, нахальные кролики на поверхности поедали лучшую траву и самые сладкие корни. «Потерпите», — говорил великий вомбат. «Скоро произойдет великий провал, и мы займем свое место под солнцем». Сколько это продолжалось, неизвестно. Не то 40, не то даже 70 лет. Только я этому не верю. Вомбаты так долго не живут, а корень вечной жизни великий вомбат найти не успел. Старый охотник задумался и долго молчал. «Так чем все закончилось?» — не удержался старший внук. «Чем все закончилось?» «Как и обещал великий вомбат, великим провалом. Только произошел он как раз над главным штабом, где находился сам вомбат и его помощники. Слишком уж глубоко они копали. А остальные побросали лопаты и разошлись по своим норам. Но многие до сих пор верят, что отец всех вомбатов жив, потому что там был склад с запасом продовольствия на 1000 лет войны. Еще потому, что их вождь нашел корень вечной жизни. Когда случается землетрясение, вомбаты думают, что это их товарищи испытывают специальные подземные бомбы. И однажды произойдет самый большой провал. И из-под земли восстанет великий вомбат, и в лапах у него будет лопата с моторчиком. Аты-баты, шли вомбаты, взяв лопаты и ведро. Эй, куда вы, аты-баты? Аты-баты, рыть метро. Аты-баты, шли вомбаты, без лопаты и ведра. Эй, куда вы, аты-баты? Атомбатам спать пора, и вомбатам спать пора, и ребятам спать пора, и солдатам спать пора.